Глава 6. По пустынным северным местам. На следующее утро, часов в 9, три путника переходили реку по камням и мелководью. Это был неглубокий шумный поток, и даже Джилл промочила ноги только до колен, когда они выбрались на северный берег. Ярдов через 100 дорога стала круче, и путники вышли на поросший вереском склон, довольно пологий, но все же со скалистыми уступами. «Наверное, надо идти туда», — сказал Юстас, указывая на запад, куда по неглубокому ущелью спускался поток. Но Квакль покачал головой. «Почти все великаны живут вдоль этого ущелья», — объяснил он. «Можно сказать, ущелье у них главная улица. Пойдемте прямо, хотя тут и круто». Они нашли место, где можно было взобраться на самый верх, и вскоре стояли там, тяжело дыша. Бросив прощальный взгляд на равнину, где лежала Нарния, они повернули на север. Поросшая вереском пустошь расстилалась перед ними, насколько хватает глаз. Слева виднелись камни, и Джилл старалась туда не смотреть, опасаясь, что это край великаньих владений. Земля под ногами приятно пружинила, светило бледное солнце. Когда они зашли подальше, стало еще пустынней. Над головой кричали птицы, иногда пролетал ястреб. Часа через 2 они сделали привал у ручья. Джилл почувствовала, что приключения ей нравятся, и она сказала об этом. «У нас их еще не было», — ответил ей Квакль. Путь после привала, как школа после каникул или поезд после пересадки, непременно становится другим. Когда они пошли снова, Джилл заметила, что скалистая полоска к ним ближе, а сами скалы острее и выше, совсем как башенки и очень смешные. «Наверное, — подумала она, — истории о великанах пошли от этих скал. Если идти здесь в сумерках, легко вообразить, что груда камней — это великан. Да вот хотя бы это. Такая глыба вполне сошла бы за голову. Для обычного тела великовато, а для великана — в самый раз. Вереск и птичьи гнезда сошли бы за волосы и бороду. Эти штуки с боков совсем как уши. Конечно, огромные, но у великанов они не меньше, чем у слонов. Ой!» Кровь у нее похолодела. Камень двинулся. Это был настоящий великан. Она видела, как он повернул голову, и даже успела заметить глуповатое толстощекое лицо. Кругом были великаны, а не камни, штук 40-50, и все рядом. Ногами они упирались в дно ущелья, локти положили на край, совсем как люди, как лентяи, скажем, отдыхающие у изгороди погожим утром после завтрака. «Шагайте прямо», — прошептал Хмур, тоже заметивший их. «И не бегите, сейчас они погонятся за нами!» И они продолжали путь, делая вид, что не замечают великанов. Так бывает, когда идешь мимо дома, где живет злая собака. Нет, великаны куда хуже. Их было очень много, они не казались ни злыми, ни добрыми, ни даже любопытными, словно бы и не видели путников. Вдруг что-то тяжелое пронеслось в воздухе, и огромный булыжник упал, расколовшись в шагах в 20 перед ними. И тут же еще один, в шагах в 20 сзади. — Они в нас кидают? — спросил Юстас. — Нет, — ответил Хмур, — уж лучше бы в нас. Они метят вон в ту груду камней, конечно, мажут. Меткостью они никогда не отличались, но забавляются так каждое погожее утро. Другие игры им не подходят. Слишком сложны. Идти было очень страшно. Казалось, цепь великанов никогда не кончится. Не кончится и глупая игра. Камни теперь падали совсем близко. Да и одни эти лица и голоса испугали бы кого угодно. Джилл старалась на них не смотреть. Вскоре великаны затеяли ссору, бросать камни они перестали, зато кричали и ругались длинными, бессмысленными словами. Они бесновались, трещали, прыгали, каждый прыжок сотрясал землю, как взрыв, и били друг друга по голове огромными каменными молотками. Но Черепа у них были такие твердые, что молотки отскакивали. То и дело кто-нибудь гулко стонал и дул на ушибленные пальцы. Через час все великаны, изрядно покалечив друг друга, сели и стали плакать. Теперь головы оказались за краем ущелья, их уже не было видно, но Джилл слышала стоны и всхлипывания, даже когда великаны остались далеко позади. В ту ночь бивуак разбили на голом вересковом поле. Хмур показал детям, как нужно расстелить одеяло, чтобы сохранить тепло, и посоветовал им лечь спина к спине. Но было все равно и холодно, и очень жестко. Еще он сказал, что они почувствуют себя лучше, если представить себе, насколько холоднее будет дальше, на севере. Но и это их не слишком согрело. Они шли через Этинсмур много дней, стараясь пореже есть ветчину и питаясь птицами, ну, конечно, не говорящими, которых удавалось подстрелить. Джилл завидовала Юстасу, ведь он научился стрелять у самого короля Каспиана. Воды хватало, здесь текло много ручьев. Джилл часто думала, когда читаешь, что люди питались только дичью, не знаешь, как трудно и неприятно ощипывать мертвую птицу, и как от этого мерзнут пальцы. К счастью, великанов больше не встретили. Нет, один им повстречался, но захохотал и потопал по своим делам. Дней через 10 пейзаж изменился. Подойдя, наконец, к северному краю равнины, путники увидели длинный крутой спуск в другую землю, еще мрачнее этой. Внизу виднелись камни, а за ними высокие горы, мрачные пропасти, каменистые долины и ущелья, столь глубокие и узкие, что взгляд не достигал дна. Конечно, именно Хмур указал на заснеженные вершины. — Не сомневаюсь, — добавил он, — что дальше к северу снега еще больше. Спустившись вниз, они увидели, что под камнями бежит река. Текла она с запада на восток, скалы на другом берегу были такими же отвесными, а сама река изобиловала порогами и водопадами. Вода была темно-зеленая, солнце сюда не проникало, и рев ее просто оглушал. — Хорошо хоть, — сказал Хмур, — что мы сломаем шею раньше, чем утонем. — А это что такое? — спросил Юстас, показывая налево. Они посмотрели и увидели мост. И какой! Один пролет соединял две высокие скалы, а высшая его точка поднималась над скалами, как собор над площадью. — Наверное, это мост великанов, — сказала Джилл. — Скорее, колдунов, — сказал Хмур. — В этих местах так и жди колдовства. Думаю, это ловушка. Наверное, мост превратится в туман и растает, едва мы доберемся до середины. — Да не ной ты! — воскликнул Юстас. — Мост как мост. Почему он должен исчезнуть? — Неужели ты думаешь, что у тех великанов хватило бы ума построить такое? — спросил Хмур. — Его могли построить какие-нибудь другие великаны, — сказала Джилл. — Ну, те, что жили сотни лет назад и были умнее нынешних. Они построили и мост, и город, который мы ищем. Тогда мы правильно идем. Старый мост ведет в старый город. — Молодец, Джилл, — сказал Юстас. — Так оно и есть. Пошли. И они направились к мосту. Когда они подошли к нему, он оказался вполне крепким. Многие камни крошились, но когда-то их обтесали прекрасные мастера. Перила некогда украшала дивная резьба, и кое-что сохранилось. Гиганты, минотавры, чудища о сотне ног, страшные божества. Хмур все еще не доверял мосту, но согласился перейти по нему. Подниматься на вершину арки было нелегко. Во многих местах камни вывалились, образовав страшные дыры, сквозь которые далеко внизу виднелась ревущая река. Под мостом летал орел. Чем выше они взбирались, тем холоднее становилось. Дул такой сильный ветер, что труден был каждый шаг, и казалось, что мост качается. Добравшись до вершины арки, они заметили что-то вроде старой дороги, уходящей от моста вглубь гор. Дорога была плохо вымощена и вся поросла травою. Однако по ней, навстречу им, двигались верхом два вполне нормальных человека. — Ну-ка, «Поспешим к ним», — сказал Хмур. «В таком месте трудно знать наперед, врага встретишь или друга, но мы не должны показать им, что мы боимся». К тому времени, когда они сходили с моста, незнакомцы оказались совсем близко. Один из них был рыцарь в полном вооружении с опущенным забралом. И латы его, и конь были черны. Ни герба на щите, ни флажка на копье не было. Рядом с рыцарем ехала дама на белой лошади, такой красивой, что хотелось поцеловать ее в нос и дать ей сахару. Но сама дама в развивающихся зеленых одеждах была еще красивей. «Здравствуйте, путники!» — воскликнула она нежным, как пение птицы, голосом. «Двое из вас слишком молоды для таких мрачных мест!» «Может быть, может быть!» — сухо и настороженно отозвался Хмур. «Мы ищем разрушенный город великанов», — сказала Джилл. «Разрушенный город?» — переспросила дама. «Что за странная цель? А на что он вам?» «Нам нужно...» — начала Джилл, но Хмур прервал ее. «Извините, мадам, мы не знаем ни вас, ни вашего спутника. Кстати сказать, он у вас не разговорчив. И вы нас не знаете. Лучше нам не обсуждать своих дел, если не возражаете. Как вы думаете, будет дождь?» Дама рассмеялась нежным журчащим смехом. «Ну что ж, дети, — сказала она, — у вас мудрый и опытный вожак. Мне нравится, что он так скрытен, но и я могу дать вам совет. Мне доводилось слышать о разрушенном городе, хотя никто не рассказывал мне, какой путь туда ведет. Это дорога в замок Харфанг, где живут добрые великаны. Они так же любезны и обходительны, как глупые и жестокие великаны Этинсмура. В Харфанге вам скажут или не скажут, как попасть в старый город. Одно вам обещаю точно — добрый прием и веселых хозяев. Разумнее всего перезимовать там или хотя бы отдохнуть несколько дней. Вас ждут горячие ванны, мягкие постели и добрые сердца, а кормить вас будут четырежды в день и жареным, и печеным, и сладким». «Вот это да!» — воскликнул Юстас. «Подумать только! Снова спать в кровати!» «И принять ванну!» — добавила Джилл. «Вы думаете, они предложат нам остаться? Мы ведь не знакомы!» «Вы только скажите им, что дама в зеленом шлет привет и посылает милых южных деток к осеннему празднику». «Спасибо вам!» — ответили Джилл и Юстас. «Большое спасибо!» «Постарайтесь попасть туда к вечеру», — сказала дама. «Они рано закрывают ворота и не откроют, как бы громко вы ни стучали». Дети снова поблагодарили ее. Глаза их сияли. Дама помахала им на прощание. Квакль снял шляпу и сухо поклонился. Молчаливый рыцарь и дама поскакали к мосту. Кони их громко цокали копытами. «Угу», — сказал Хмур. «Хотел бы я знать, куда она едет. Откуда бы ей взяться в таких местах? Решительно это не к добру!» «Ерунда», — сказал Юстас. «По-моему, она просто высший сорт. И подумайте, мы хорошо поедим, будем спать в теплой комнате. Надеюсь, до Харфанга уже недалеко». «А какое у нее платье?» — сказала Джилл. «А лошадь?» «Все равно!» — упорствовал Хмур. «Хотелось бы знать, кто она такая!» «Я и сама хотела расспросить ее», — сказала Джилл. «Но как я могла, когда ты отказался рассказать о нас?» «Да», — сказал Юстас. «Почему ты так сухо держался? Они тебе не понравились?» «Они?» — переспросил Квакль. «Кто это они? Я видел только эту вашу даму!» «А рыцаря ты разве не видел?» — удивилась Джилл. «Я видел латы, меч и копье», — ответил Хмур. «Почему он молчал?» «Мне кажется, он стеснялся», — сказала Джилл. «А может, ему хотелось смотреть только на нее и слушать ее голос. Я бы сама на его месте...» «Интересно», — сказал Хмур. «Что бы мы увидели, если бы подняли забрало шлема и заглянули внутрь?» «Да брось ты!» — крикнул Юстас. «Что там может быть, кроме человека?» «Скелет!» — усмехнулся Квакль. «Или...» — задумчиво прибавил он... «Вообще ничего! То есть ничего такого, что мы можем увидеть. Ну и мысли у тебя, Хмур, сказала Джил. Как они тебе только в голову приходят? Да ну его с его мыслями, рассердился Юстас. Он всегда каркает и всегда неправ. Подумай лучше про добрых великанов. Хотел бы я знать, сколько еще до Харфанга. Разговор этот чуть не стал первый из ссор, предсказанных Кваклем. Конечно, они и раньше спорили, но сейчас впервые рассердились по-настоящему. Хмур вообще не хотел идти в Харфанг. Он сказал, что ему неизвестно, какой смысл вкладывают великаны в слово «добрый». Во всяком случае, Аслан ничего не говорил о визите к каким бы то ни было великанам. Дети уже устали от ветра и дождя, костлявой дичи, зажаренной на костре, твердой холодной земли вместо кровати, и просто до смерти хотели к добрым великанам. В конце концов, Хмур согласился. При одном условии. Они без его согласия не скажут великанам ни слова о Нарнии и о поисках принца. Дети пообещали, и все двинулись дальше. После встречи с дамой дела пошли хуже. Во-первых, идти было трудней. Дорога вела через нескончаемую долину, пронзительный северный ветер дул прямо в лицо, и не было укромного местечка, чтобы сделать привал. Земля под ногами стала каменистой. От непрестанной ходьбы болели ноги, а ночью и все тело. Во-вторых, что бы ни говорила дама, на детей это в конечном счете повлияло плохо. Они ни о чем не могли думать, кроме кроватей, ванн, горячей еды и крыши над головой. Об Аслане они не упоминали, о принце Риле они тоже. Джил перестала повторять знаки каждый вечер и каждое утро. Сначала она говорила себе, что слишком устала, а потом и совсем забыла о них. Казалось бы, можно было ожидать, что мысль о Харфанге приведет детей в лучшее расположение духа. Но они стали больше думать о себе, чаще раздражались и то и дело огрызались друг на друга и на Хмура. Наконец ущелье, по которому они шли, расширилось, и по обеим сторонам показались мрачные леса. Перед путешественниками лежала каменистая равнина, а за ней еще дальше горы в снегу. Между этими горами и другими, дальними, возвышался холм с неровной, но плоской вершиной. «Смотрите!» — воскликнула Джил, показывая вперед, и в сгущавшихся сумерках над плоским холмом все увидели огни. Ни луну, ни костер, а радостный ряд освещенных окон — если вы никогда не шли неделями через пустынные места, вы не поймете, что почувствовали путники. «Харфанг!» — весело закричали Юстас и Джил. «Харфанг!» — мрачно повторил Хмур, но тут же воскликнул. «Эй, дикие гуси!» — и мигом снял лук с плеча и подстрелил жирную птицу. Конечно, они не успели бы добраться до Харфанга в тот же день, но у них была горячая еда, и ночь казалась теплее, чем обычно. Правда, когда костер потух, она опять стала холодной. И, проснувшись на утро, они обнаружили, что одеяла покрылись инеем. «Ничего», — сказала Джил, притопывая ногами, — «сегодня мы примем ванну».